Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 4 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В НКР прокомментировали заявление госсекретаря США по карабахскому урегулированию. Карабахский депутат оптимистично настроен относительно международного признания НКР. Итальянский журналист об отсутствии демократии в Азербайджане. В Гааге возбудит уголовное дело за подстрекательство к насилию против армян. Итак, подробности новостного блока. Заявление госсекретаря США Джона Керри только в частности отражает ситуацию в Карабахе. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Напомним, Керри заявил, что условия для преодоления конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха еще не сложились. Керри представил ситуацию вокруг карабахского конфликта дипломатическим языком. То, что в настоящее время не представляется возможным решить карабахский конфликт, это факт, поскольку азербайджанские власти продолжают свою фашистскую и деструктивную политику, отметил Бабаян. Он подчеркнул, что в данный момент переговоры по урегулированию карабахского конфликта проходят в направлении сохранения мира и стабильности. По словам госсекретаря, к урегулированию карабахского конфликта не готовы президенты Армении и Азербайджана, но на самом деле не готов Азербайджан, ведь власти Азербайджана на государственном уровне ведут политику армянов, отметил Давид Бабаян. Он заметил, что об этом также свидетельствует недавнее заявление МИД Азербайджана, в котором говорится, что переговоры по карабахскому урегулированию должны быть завершены. Ссылаясь на сопредседателя Минской группы ОБСЕ, МИД Азербайджана заявила о том, что должны быть освобождены территории Азербайджана, сказал Бабаян. Данное заявление свидетельствует о том, что Азербайджан видит урегулирование карабахского конфликта в неправильном и неадекватном свете. Азербайджан снова хочет аннексировать Арцах, только уже мирным способом. Я думаю, что международное сообщество должно осудить эти действия, заключил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Депутат парламента НКР, член фракции «Родина» Рудик Уснунц заявил о том, что после апрельских событий арцахцы поняли, что в Карабахе необходима президентская модель. У нас военное состояние, навязанное Азербайджаном. На вопрос, почему в Арцахе нет сильной оппозиции, Рудик Уснунц отметил: народ в Арцахе по менталитету другой, законопослушный, организованный. Мы сами себе оппозиция. То есть я могу в любое время адресовать проблематичный вопрос президенту, обсудить его с премьером или министром. У нас управление немного как в семье, поэтому Азербайджан не может нас преодолеть. Тенденция в переговорном процессе по урегулированию конфликта положительная. Но Азербайджан не пытается находить примирение. После поражения в 90-х годах у Азербайджана уязвлено самолюбие. Но он должен понять, что мы хозяева своей страны и наше право на самоопределение нужно уважать. Без Арцаха невозможно представить решение какого-либо вопроса. Мы 25 лет строили свою независимость. Как государство, Арцах состоялся со всеми атрибутами, институтом президентства, системами управления. Рано или поздно, по примеру Косово, мир признает наше право на самоопределение, потому что пути назад нет, заключил депутат Национального собрания НКР Рудик Уснунц. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Гала-концерт и вручение наград проекта «Лучший голос 2016» состоялся во Дворце культуры и молодежи столицы. Этот музыкальный проект был организован дирекцией дворца. Он проходил в два этапа. В гала-концерте участвовали 16 номинантов. В своих возрастных категориях участники завоевали 3 первых места, 4 вторых, 5 третьих. Также присуждены номинации за оригинальное исполнение, приз зрительских симпатий, самый маленький участник и, конечно, гран-при. О проекте «Лучший голос 2016» мы поговорили с директором Дворца молодежи и культуры Наирой Наджарян. Наш проект «Гала-концерт «Лавагундзайн» 2016» завершается. Цель этого конкурса – выявление новых талантов. Мы не послали положение музыкальное учреждение, потому что они всегда посылают самых лучших, а средние исполнители, они всегда остаются в тени. Много участников было, это и переживания были и так далее. 16 номинантов. Сегодня они будут выступать и получат призы. Я хочу еще сказать, что наш коллектив очень сплоченно сработал, и у нас поэтому хороший результат. Хочу поблагодарить еще членов жюри Лилит Сафарян, Тате Викбалаян и Виталия Баласаняна. Они участвовали в кастинге, работали над голосами. Хочу еще поблагодарить Инну Грачиковну, она приехала из Еревана и 2 дня работала как мастер-класс с нашими вокалистами. Гран-при присуждено воспитаннице Центра детско-юношеского творчества Марии Давидян. Ей 12 лет. О конкурсе она узнала от своего педагога по вокалу и решила принять участие. Надеялась на высокий результат. Մրցույթի մասին ասել եմ իմ ուսուցչուհուց եւ մեծ հաջողքով ցանկացել եմ մասնակցել։ Հիմա գտնվում եմ Գալահամերգում, ասում եմ, որ գրավելու եմ բարձր տեղեր։ Ֆրագմենտ песни в исполнении Марии. Первых мест в своих возрастных категориях завоевали Ани Багдасарян, Тамара Саркисян, Мария Адамян. В исполнении призера в номинации зрительских симпатий Марата Абрамяна фрагмент песни. Всем призерам-победителям конкурса были вручены дипломы и подарки. Референдум по поправкам в Конституцию Азербайджана преследовал цель разрушить и так уже скомпрометированную демократическую систему в Азербайджане, управляемую одной и той же семьей с 1993 года. Об этом пишет итальянский журналист Симона Бенадзе на сайте East Journal. По словам автора статьи, безобидные изменения в законодательстве следует оценивать и интерпретировать на фоне репрессивной общественно-политической реальности Азербайджана. Кстати, в Азербайджане планируется увеличить срок президентства с 5 до 7 лет. Добавим, что представители оппозиции, эксперты Азербайджана назвали поправки в Конституцию реакционными, оценивая их как направленные на усиление авторитаризма в стране, что приведет к серьезным нарушениям прав человека. Более того, ранее Венецианская комиссия Совета Европы также дала негативное заключение по поводу вынесенных на референдум поправок в Конституцию Азербайджана. В Гааге возбудят уголовное дело против главы Азербайджана Турецкого общества культуры за подстрекательство к насилию против армян. Об этом говорится в пресс-релизе армянской общины Голландии. Согласно информации, прокуратура в Гааге приняла данное решение, основываясь на соответствующих иск армянской общины Голландии. В частности, жителя Гааги, который подозревается в провоцировании насильственных действий в отношении армян, пригласили в прокуратуру для дачи показания. Как заявили в прокуратуре, подозреваемый нарушил пределы свободы слова во время выступления в июне 2014 года на турецком митинге в городе Альмелла. Митинг был направлен против установленного на территории Армянской апостольской церкви памятника жертвам геноцида армян в Османской империи. В прокуратуре убеждены, что выражение сражение «Карабах станет могилой армян» можно считать уголовным преступлением, поскольку оно провоцирует насилие в отношении армян на почве их этнической или конфессиональной принадлежности. Отметим, что видеозаписи с антиармянскими призывами, сделанными в ходе вышеотмеченного митинга, в котором участвовали как представители турецкой, так и азербайджанской общины, были широко выложены в сети интернет. И о погоде. В среду 5 октября на территории НКР ожидается небольшая облачность. Погода без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 9-13 тепла ночью, днем 20-25 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.